Глава 17. Москва встретила ее тягучим летним унынием. Несколько чахлых деревьев, высаженных весной под окнами Алиного дома, совсем засохли без полива и хоть какого-нибудь к ним внимания. Вытоптанная детская площадка была пуста, никто не качался на облезлых качелях и не играл в песочнице с серым песком. Не то чтобы Аля ожидала увидеть зеленый дворик, звенящий детскими голосами, но эта запустелая тишина подействовала на нее гнетуще. Дома никого не было, и тишина комнат была так же уныла. Позвонив папе на работу, Аля узнала, что он в отпуске. Маму к телефону позвали, и она сообщила, что отец отбыл на отдых в Турцию. «Но я тоже не собираюсь чахнуть здесь все лето», — решительно, с нотками упрямой обиды в голосе, сказала Инна Геннадьевна. «Хорошо, что ты приехала, Алюня. Может, вместе поедем отдыхать? Я уже смотрела. В Болгарии можно очень недорого». «Вечером поговорим, мам, ладно?» — ответила Аля. Все у них было по-прежнему, и ей стало тоскливо. Но ее-то жизнь не могла идти по-прежнему. Со своей-то жизнью должна она была что-то делать. Аля смутно представляла себе, что именно. И как утопающий, склонна была схватиться за любую соломинку. Именно такой ненадежной соломинкой было письмо, вложенное Глебом Семеновичем в небольшую связку книг. Хорошо еще, что он успел все это приготовить к ее поспешному отъезду. А она даже не успела посмотреть, куда надо отнести передачу. Некогда было что-то рассматривать, перебираясь с поезда на поезд, кое-как пристраиваясь в битком набитые душные вагоны. Аля развернула бумагу, в которую Глеб Семенович упаковал книги, достала заклеенный конверт, улыбнувшись его аккуратности. Конечно, письма полагалось передавать незапечатанными, но ей самой всегда казалось странным, что кто-то должен будет облизывать ее конверт, и она тоже всегда запечатывала письма. В следующую минуту Аля забыла и о конверте, и о клее, и обо всем. Она смотрела на адрес, написанный твердым, аккуратным, совсем не старческим почерком Глеба Семеновича, и чувствовала, как в глазах у нее темнеет. Глинищевский переулок, дом, квартира, Карталову Павлу Матвеевичу, значилось на конверте. Всю ночь она не могла уснуть. Ровно год назад, всего год назад, такой же был июнь, так же плавился свежий асфальт возле тушинских новостроек, и все было такое же, только сама она была другою, и теперь не могла вспомнить, какой же была год назад. Но ощущение жгучего, невыносимого стыда перед Карталовым она помнила очень хорошо. Ей казалось, это не забудется и через 100 лет. И его голос, когда он сказал: «Что ж, тогда не смею вас задерживать». Но сквозь эти воспоминания пробивались другие. О том восторге, который охватил ее, когда она показывала, как входит Козлоногая, и увидела, как молодо блеснули глаза Карталова. О том, как он стоял рядом с нею на сцене и говорил: «Стряхнем чувства». Этого тоже было не забыть, и этого она забывать не хотела. «Не пойду», — решила Аля под утро. «Ни за что не пойду, стыдно. Да и что он теперь сделает?» На завтра она проснулась рано, с таким ощущением свежести в голове и во всем теле, как будто бы не провела полубессонную ночь. «Все-таки нельзя не пойти», — сама себя уговаривала Аля, допивая кофе и потом уже идя через двор к автобусной остановке. «Нельзя не пойти, я же обещала книжки передать. В конце концов, не обязательно о чем-то просить. Просто передам книжке письмо и уйду. Еще неизвестно, кстати, что там пишет Глеб Семенович». Но таким образом себя уговаривая, она с особенным удовольствием отметила сегодня утром, глянув в зеркало, что выглядит прекрасно, задорно, весело и трепетно. Ее черные глаза блестели на загорелом лице, а выгоревшие до белизны волосы составляли чудесный контраст и с глазами, и с загаром. Но главное было даже не это. Аля чувствовала в себе то волшебное, звенящее очарование, которое хотя бы раз в жизни чувствует в себе каждая женщина. И, почувствовав, сразу понимает, что сегодня ее день, и сегодня ей все подвластно. Она пыталась вспомнить, где это такой Глинищевский переулок. Глеб Семенович сказал, что у метро Пушкинская, но Аля, хоть убей, не могла припомнить поблизости ничего подобного, хотя, кажется, за год жизни на Немировича Данченко все вокруг исходило. «Спрошу кого-нибудь», — решила она, поднимаясь из метро у памятника Пушкину. «Господи, о чем я думаю?» Конечно, думала она сейчас не о том, где находится переулок. Аля даже не ожидала, что воспоминания подступят к ее сердцу с такой силой, едва она окажется в этих местах. В последнее время она старалась не вспоминать Илью, именно старалась, потому что не могла понять, как же относится к нему сейчас. В конце концов, он не сделал ей ничего плохого, это она понимала. Ну, с Нелькой, конечно. Но теперь, когда прошло время, Аля уже не чувствовала к нему из-за этого такого жгучего отвращения. И не это было той преградой, которая не позволяла ей просто набрать номер его телефона. Но разве можно строить отношения с человеком, может быть, даже с любимым человеком, на каких-то неясных ощущениях? Венька, Светлана с ее пятнами на руках и срывающимся голосом, Иван Антонович на сцене рядом со своим сыном. Аля тряхнула головой, отгоняя эти тревожные, неожиданно подступившие мысли. «Не время сейчас», — решительно сказала себе она. «Где он, Глинищевский этот?» К ее удивлению, ни один человек не мог ей ответить, где находится Глинищевский переулок, хотя она старалась спрашивать людей, которые явно были местными. «Глинищевский?» — недоуменно переспросила интеллигентного вида старушка с хозяйственной сумкой. «Не знаю, девушка. А вы уверены, что это где-то здесь? Понятия не имею». Аля дошла до самого памятника Юрию Долгорукому, спросила даже милиционера-регулировщика, но не знал и он. «А я к Басе Львовне зайду», — вдруг решила Аля и сразу почувствовала, как веселеет при одном воспоминании о необыкновенной Басе. «Уж она-то точно знает. Или в мэрию позвонит и выяснит». Аля старалась не думать о том, что может встретить Илью. Не знала, хочет она этого или, наоборот, боится. Улица была все та же, разве что открылось несколько новых офисов, и поэтому больше роскошных машин было припарковано у тротуара. Аля медленно дошла до углового дома и уже хотела войти в арку под барельефом, когда случайно подняла глаза. «Глинищевский переулок» было написано на новенькой сине-белой табличке рядом с аркой. И номер дома, тот самый, что стоял на конверте. Она смотрела на табличку и чувствовала, как краска заливает ее щеки. Год она жила с Карталовым в одном доме. 100 раз они могли столкнуться во дворе, на улице, и ни разу не встретились. Был в этом какой-то странный знак судьбы, а какой, она не могла понять. Но отступать было уже некуда, и, забыв про Басю, Аля пошла к последнему подъезду, в котором находилась квартира Карталова. «Может, его дома не будет?» — подумала она, поднимаясь в лифте на 9-й этаж. И тут же с удивлением поняла, что не хочет этого, не хочет, чтобы все разрешилось ничем, не застала дома, не сложилось, не может в этот день быть глупых случайностей, не должно быть. «Так», — с порога весело сказал Карталов, — «юная посланница от моего крымского друга. Здравствуйте, Аля, проходите». Она так удивилась его словам, что не могла переступить порог, стояла с открытым ртом, прижав к животу связку книг. Он был совсем другой, чем она представляла его себе, вспоминая. Или он был тот же, а просто она сама видела его теперь, год спустя, другими глазами. «Да что вы испугались, Алечка?» — рассмеялся ее растерянности Карталов. «Решили, что я ясновидящий? Просто Глеб звонил вчера. Вот и вся мистика». И тут Аля почувствовала, что ей становится легко. Так легко, как никогда не было в жизни. Она даже не удивилась этой легкости, потому что сразу поняла, в чем ее причина. В глубоко посаженных веселых глазах Павла Матвеевича Карталова читалось то ясное, легкое, живое и всепобеждающее чувство, которое она впервые заметила в глазах Ивана Антоновича Святых, только что сыгравшего тяжелейшую трагическую роль. Им никем не хотелось казаться, им никем не надо было казаться, и не надо было доказывать свою значительность. Они были настоящими хозяевами жизни, и не почувствовать это мог только мертвец. Аля поняла это мгновенно и безошибочно, подчиняясь тому счастливому, звенящему чувству, которое владело ею в этот день. И, поняв, рассмеялась, глядя в молодые глаза Карталова. «Веселая девушка», — хмыкнул он. «Ну, пошли, что ли, на кухню, посланница? Как там Глеб мается в самостийной-то Украине?» — спросил он уже на кухне, чиркая спичкой под чайником. «Садитесь, садитесь, Александра, в ногах, правда, нет. Водку пьете с утра?» «Не каждый день», — с трудом сдерживая улыбку, ответила Аля. «Правильно», — одобрил он, — «я тоже не каждый, но сегодня себе позволю и вас угощу. Друг вчера из Италии приехал, граппу привез, и до того, знаете, выдающийся оказался напиток. Я просто не ожидал, что мне еще предстоят в жизни такие открытия. Так что можем вместе допить», — заключил он, разливая остатки граппы в 2 рюмки. «Как это я вчера оставил? Как чувствовал, что гостья придет?» Он не говорил ничего серьезного, не изрекал истин, которые следовало бы выслушивать с благоговением. Но в том, как он восхищался своим неожиданным открытием граппы, как красиво разливал ее точно поровну в 2 серебряные рюмки, было то же, что Аля угадала в нем сразу — поразительная наполненность жизнью. От глотка граппы в груди у нее вспыхнул веселый огонек, и говорить с Карталовым стало еще проще, хотя проще уже, кажется, было некуда. Она рассказала о том, как мается Глеб Семенович, о чайных розах вдоль дорожки к флигелю. Оказывается, они были посажены недавно, и Карталов о них не знал. «И зачем ты еще о том странном месте под Сюрюкая. Он слушал внимательно, и в глазах его стоял тот живой интерес, который невозможно ни вызвать в себе насильно, ни изобразить. «Поразительный он парень, Глеб Семенович», — сказал Карталов. «Ладно, мы все-таки ГИТИС, среда была соответствующая, книжки ходили по рукам. А Глеб ведь из себя самого пришел к тому, что он есть. Представляете, как это тяжело? Мы дом этот, Коктебельский, все вместе строили», — улыбнулся он, вспоминая. «Я помню, лично украл в совхозе 3 ящика гвоздей. Святое дело, для Глеба еще не то украдешь. И виноград потом сажали. Как раз Маша его должна была приехать, он торопился. Там ведь только 3 кедра стояло, когда он участок этот получил. Нет, Глеб это... Он мне вчера с такой страстью вас расписывал, я просто терялся в догадках, ожидавши», — подмигнул он. «А вы меня не помните, Павел Матвеевич?» — набрав больше воздуха, спросила Аля. «Почему же?» «Помню», — спокойно, без улыбки ответил Карталов. «Отлично вас помню. Серьезная девушка из поэмы «Без героя». Аля покраснела и опустила глаза. «Как же мне вас не помнить?» — повторил он. «Когда вы уже, можно сказать, поступили и вдруг заявляете, что не хотите играть расставание». «Я не могла тогда», — пробормотала она. «Мне тогда показалось, что я этим все разрушу. А я очень была влюблена и не могла, потому что, в общем, я понял». Так же спокойно ответил он. Его глаза поблескивали из-под бровей все тем же загадочным вниманием. «Я же говорю, вы серьезная девушка, несмотря на огонек, который вас то и дело разгорается». С этими словами он, наконец, улыбнулся, и Аля радостно и робко улыбнулась ему в ответ. «Я одного только не понимаю, дорогая моя. Почему же вы на собеседование-то не пришли? Я ведь твердо решил, что возьму вас, несмотря на эту вашу выходку на конкурсе, а вы вдруг не являетесь. Вот так уж точно нельзя поступать, можете мне поверить». Аля почувствовала, как краснеет, бледнеет, хватает воздух ртом. «Но я же... Вы же сами сказали... «Разве Илья не говорил с вами?» — выдавила она. «Илья?» — удивленно спросил он. «Какой Илья?» «Святых». «А, Илюша, Ванин-то. Нет, не говорил. А о чем он должен был со мной говорить?» «Ни о чем», — судорожно сглатывая ответила Аля. «Я неправильно поняла». «Ну, бог с ним», — сказал Карталов. «Правильно, неправильно. Что теперь разбираться? Теперь надо думать, что мы с вами делать будем». «Я не знаю», — все еще не придя в себя после того, что она так неожиданно узнала, — ответила Аля. «Я же не знала, что вы хотели меня принять». «Ну, а теперь знаете, я и не собирался от вас этого скрывать. По-моему, Алечка...» «Вам это не должно вскружить голову». Он посмотрел на нее еще внимательнее, даже прищурился. «Не должно», — кивнула Аля. «Я так много думала обо всем, Павел Матвеевич, за этот год. Я...» «Догадываюсь, что думали», — усмехнулся он. «А то бы и не пришли, пожалуй. Одним словом, Александра, раз уж, судя по всему, вы не утратили интерес к нашему странному делу...» Аля вышла на улицу в том состоянии, которое нельзя назвать ни потрясением, ни ошеломленностью, ни восторгом. Каждого из этих слов было мало, чтобы обозначить то, что с нею происходило. Так много в себя вместило это утро. Она даже не понимала, что поразило ее больше — известие об обмане Ильи или о том, что Карталов готов был взять ее на свой курс еще в прошлом году, или о том, что надо будет прийти завтра в ГИТИС с документами. Нет, мысли об Илье совсем не казались ей сейчас важными. Они были так мелки, как мелок был он сам, и им просто не хватало места в ее душе, хотя ей казалось, что душа ее все способна сейчас в себя вместить. Аля шла по улице Немировича Данченко, которая теперь, как когда-то давным-давно, называлась Глинищевским переулком, и золотые пятна света и тени плясали вокруг нее на горячем асфальте. Она не знала, когда вдруг подхватила ее та живая сила, которая вела ее теперь, ни в чем не позволяя ошибиться. Когда она выбежала на эту улицу из наполненного дымом подъезда и поняла, что больше не вернется к Илье. Когда смотрела на свободную линию лиловых коктебельских гор в прозрачной дымке. Когда решила, что никуда не уедет без Максима, что бы ей ни грозило. Или еще раньше, когда впервые поднялась на невысокую гитисовскую сцену, и вдруг догадалась, как показать то, что происходит в поэме «Без героя». Невозможно было определить и выделить какое-то одно событие, один поступок. Все они соединились в этот жаркий день, и воспоминаниями вспыхивали вокруг нее в пятнах света и тени. Она различала в этой игре летнего света чьи-то лица, голоса, знакомые и совсем новые, которых еще не знала. И не в силах больше держать в себе все, что переполняло ее душу, Аля крутнулась на одном каблуке, засмеялась и, отбивая на ходу чечетку, побежала по Глинищевскому вверх к Тверской. Конец книги. Март 2012 года. Звукорежиссер Елена Ситникова читала Людмила Панкратова.